Первое, что бросалось в глаза при входе на центральную базу природного заказника, это 15-метровая пожарная башня из бревен, возвышавшаяся над всей округой, над крышами домов и кронами деревьев. У ее подножия располагались навесы для транспорта службы охраны и пожарных грузовиков-цистерн, склад инструментов и маленькое сооружение, иногда служившее офисом, потому что администрация заповедника находилась в Брэди. Немного поодаль виднелся водоем, где вертолеты могли набирать воду в случае пожара. Вертолетная станция, на которой вот уже 10 дней не было ни единого вертолета, и три домика, которые дирекция держала на всякий случай для своих служащих. Только один из домов был занят — дом Малины, егеря, которому выпало дежурить в том самом секторе Патерностера в день убийства. Другие служащие предпочитали жить в Бреде, подальше от этого уединенного места, пока сезон охоты не был открыт, или хотя бы с понедельника по четверг, даже несмотря на то, что здесь жилье им предоставлялось бесплатно, а из Бреды добираться сюда было довольно далеко. На шум машины из дома вышла женщина с маленьким ребенком на руках. Другой малыш 4 или 5 лет выглядывал из-за нее, и Купидо подумал, что он, должно быть, уже ходит в школу. Женщина наблюдала за сыщиком издалека с нервным любопытством, словно ожидала, что кто-то должен приехать, но не знала, кто и зачем. — Я ищу Малину, егеря. Мне сказали, он живет здесь. «Я его жена. Сейчас он выйдет». Пока они ждали, Купидо наблюдал за женщиной. Наверное, ей не было и 25, но ее старил грязный и неряшливый вид. Соломенный цвет волос нагонял тоску, его вообще было трудно назвать цветом. Под прядями, падавшими на лоб, прятался покорный и недоверчивый взгляд человека, скорее сомневающегося в себе, чем в других. На женщине была рубашка мужского покроя, слишком длинные рукава указывали на то, что она с чужого плеча, и потертые штаны коричневого цвета. Она не сделала ни малейшей попытки привести себя в порядок, словно уже давно смирилась и со своей неряшливостью, и с тем, как отталкивающе выглядит. В дверях появился Малина. У него были влажные, только что причесанные волосы. Детектив предположил, что шум мотора прервал его послеобеденный сон. Они с женой абсолютно не походили друг на друга. Купидо вспомнил, что встречал Малину в городе. У того было смуглое подвижное лицо, слишком маленькое по отношению к телу голова и копна черных волос с проседью на висках. В его худощавости легко узнавалась цыганская стать. Он с элегантностью носил полевые сапоги и черные вельветовые брюки с широким кантом, отказываясь от бледно-зеленой формы, положенной егерям заповедника. На вид ему было лет 40, то есть он был значительно старше жены, правда, походил на тех мужчин, которые кажутся более сильными и мужественными в 40 лет, чем в 25. Малина подошел к детективу. Он, конечно, знал, для чего тот пришел. — Что вам нужно? — спросил он. — Я хотел бы задать вам пару вопросов. — О чем? — недоверчиво спросил высокий и смуглый Малина с вызовом, закидывая голову немного назад. — О том дне, когда убили девушку. — Вы полицейский? — Нет. — Журналист, — заключил тот. — Нет. — Я частный сыщик. Малина посмотрел на него с большим любопытством. Такого он не предвидел. «Спрашивайте у полиции. Я уже рассказал им все, что знал». «У них я уже спрашивал. Они сказали, в то утро по графику вы были единственным егерем в этом секторе заповедника и должны были следить, чтобы никто туда не забрел». Малина пристально посмотрел на него, прикидывая, что, должно быть, детектив пользуется благосклонностью лейтенанта, раз получил эту информацию. 2000 гектаров — слишком большая территория, чтобы видеть всех входящих и выходящих, — ответил Малина поспешно, словно ответ уже был у него наготове, и он им не раз успешно пользовался. Купидо понял, что просто так из него много не вытащишь. Малина был из тех людей, которые ко всему относятся с подозрением, и не поймешь, руководствуются они хитростью или здравым смыслом. Он явно был способен утаить информацию. Рикардо решил, что должен показать ему. Он не чужак, он свой. «Вы знали девушку», — сказал детектив, и увидел, что охранник даже вздрогнул от неожиданности, а его жена заинтересованно подняла голову. «Кто вам это сказал?» — отреагировал он. Смотритель пытался казаться безразличным, но Купидо уже понял, что попал в точку. «Маркос Англада, жених девушки». «Вас нанял жених?» «Да». «Я и вправду знал ее», — начал объяснять Малина, словно успокоился, услышав знакомое имя. «Видел несколько раз. Когда?» «Сначала они с женихом чуть не устроили пожар в лесу, другой раз она попросила проводить ее до какого-то места в заповеднике, где собиралась рисовать. Это часть моей работы, все равно, что провожать охотника до засады, хоть она и не стрелять шла». Она написала заявление в дирекцию, и ей дали разрешение. «Вы видели ее в субботу?» «Нет, да и не мог видеть. Ее убили в зоне, куда доступ открыт для всех. Мы там появляемся гораздо реже. Кроме того, нелегко встретить человека в лесу». «Вы были близко от места убийства в то утро?» «Нет», — повторил егерь, теряя терпение. «Тем утром я был в совершенно другом месте». «Вы никого не видели? Какую-нибудь машину?» «Я уже сказал вам, что никого и ничего не видел». Он демонстративно посмотрел на часы, затем направил взор в сторону леса, будто там его кто-то ждал, и сказал: «У вас все?» «Пока да». «Пока вопросов больше нет. До свидания», — добавил Купидо, обращаясь также и к женщине. На обратном пути он спросил себя, мог ли Малина убить девушку, и не удивился, когда сам себе ответил утвердительно. Хотя тот производил впечатление человека, склонного скорее к мелким кражам и взяткам, чем к убийству, сыщику показалось, что если его вывести из себя, он может зайти слишком далеко. Купидо давно усвоил, что на убийство человека может толкнуть как характер, так и стечение обстоятельств. Малина был бы хорош на войне, безнаказанно убивая под защитой флага. Он был бы, что называется, хорошим солдатом, но то, как убили девушку, не увязывалось в голове Купидо с этим человеком. Тот был наверняка прежде изнасиловал свою жертву. Многим женщинам, ценящим грубую мужественность, он показался бы привлекательным, но не городской девушке, какой Купидо представлял себе Глорию, вернее, молодой женщине, красивой и независимой, которой больше нравится нежность, чем брутальность.